И еще один опыт дал мне Афган. Я лишь там, вдали от Москвы, где принято безумно тосковать по родине. А я, кстати, и тосковал по ней. Я лишь там, лишь тогда, словно проснулся. И понял, в какой ужасной стране мы живем. Короче, из спецназа Леня Вайсберг вернулся законченным антисоветчиком. И с удивлением обнаружил, что в теперешнем КГБ через одного такие люди. Открытие это настолько потрясло меня, что я фактически не хотел и не мог больше работать по специальности. Да, в общем-то, было уже и не надо. Меня перевели во второе главное управление, контрразведка и все такое прочее. Звание дали мне теперь подполковник. И фамилию дали новую, Горбовский. А подчиненных было, видимо-невидимо. Вот только на кого и зачем работать, сделалось окончательно непонятным. Так завершилась моя научная карьера, и началась карьера политическая. И тут на сцене появляется Ясень. Ясень всегда и всюду появлялся вовремя. Был уже 1988 год. И познакомились мы на 19-й партконференции. Смехота! Я там за всю технику отвечал. А он уже был начальником сверхсекретного 21-го главка, о котором мы даже и не слыхивали. Представился же мне Малин личным представителем генсека по вопросам безопасности. Этакая странная новая должность. Но при Горби много новых должностей появилось, так что удивляться было нечему. Ну, мы и разговорились. Будущие сотрудники службы ИКС узнавали друг друга всегда безошибочно. Если речь шла о высшей категории причастности, потому что высшая категория – это уже нечто мистическое. Это как те самые браки, которые совершаются на небесах. Мы чувствуем предопределенность, тревожный холодноватый ветерок судьбы, дуновение вечности. Ты понимаешь, о чем я говорю, Разгонов? Ты нечто подобное чувствуешь? Я? В этот момент в полумраке за стеклом замаячила фигура Кирилла. Я чувствую, что пора заканчивать разговоры, даже самые смешные, и приступать к действиям. Тополь посмотрел на меня долгим и грустным взглядом, потом произнес загадочное. Наверное, юмор в чем-то выше поэзии. И это правильно. Готовность номер два, товарищ генерал, сообщил нам Кирилл, наклонившись к приоткрытому окошку и обращаясь персонально ко мне. Объект выдвинулся в направлении цели. В машине он один, в доме двое, они блокированы. Скорость движения объекта позволяет предположить его прибытие через 6-7 минут. «Вас понял, лейтенант, мы заступаем», — откликнулся я, входя в роль, и добавил, повернувшись к Тополю. «Вставай, Леонид, пора!» И мы снова затаились в уже изрядно поднадоевших мокрых кустах жасмина. Ах, каким долгим было это ожидание! И ах, какой скоротечной получилась операция «Золтан». Личная охрана киллера нас не заметила. Это представлялось однозначным. Двое головорезов не обучались хитростям. Они просто стреляли без предупреждения при малейшей опасности. А точка наблюдения в кустах подобрана была с умом. Максимально далеко от главной входной двери и максимально близко к окну в спальне Золтана. Оставалось только надеяться, что окно это окажется не бронированным, потому что мой путь к победе пролегал именно через стекло. «Пора», — одними губами шепнул мне Тополь, когда на его часах мигнула крошечная красная точка светодиода. Сигнал, означающий, что Золтан прошел в дом. Поздоровался с обоими охранниками и теперь остался один. Во всех смыслах один, и в комнате, и в доме. Охранников сняли ребята Тополя. Не насмерть, но никакой роли в дальнейшей операции они уже играть не могли. «Пора», — сказал я сам себе, и, сделав три широких шага, нырнул в окно, как в омут, выбросив вперед сжатые в кулаки руки в перчатках. Я так и не понял, отчего разбилось стекло, от моего удара или от его выстрела. Все-таки Золтан был профессионалом высочайшего класса. Услышать меня он не успевал, чисто физически. Увидеть крайне маловероятно. И, наконец, при любой выучке, ведь сколько-то секунд все равно требуется, чтобы выхватить оружие, поднять руку и спустить курок. И тем не менее он выстрелил навстречу моему прыжку. Но он почувствовал опасность. Именно это умение отличает настоящего профессионала от просто хорошо обученного бойца. А мне просто сказочно повезло, что Золтан промахнулся. Я выполнил кульбит, выхватывая браунинг в процессе кувырка и автоматически наводя его в сторону прозвучавшего выстрела. Но Золтана там уже не было. Он метнулся в сторону, разворачиваясь и держа в двух руках какую-то небольшую, но убойную штуку. Кажется, Беретту. Но второго залпа не случилось. Золтан застыл, совершенно ошарашенности, и сказал как-то совсем по-детски: «Чур меня, чур!» Этой паузы вполне хватило бы для ответной атаки. Но по сценарию я должен был сначала проорать дурным голосом заученные слова. И я их проорал, срываясь на хрип и крик. «Тебе конец, Золтан! Бросай оружие!» А дальше пошло не по сценарию. Началась просто какая-то чертовщина. Словно взрывом, причем абсолютно бесшумным, меня подбросило в воздух. Но уже в следующее мгновение я понял, что это не взрыв, а землетрясение, потому что в воздух я полетел вместе с полом комнаты, на котором стоял. Теперь-то уж я, конечно, выстрелил, вот только заряд ушел весь в потолок, не причинив Золтану никакого вреда. Падая назад, я видел, как Золтан прыгает вниз в образовавшийся разлом и одновременно отстреливается непонятно от кого, посылая пули из своего автоматического пистолета веером в противоположную мне сторону. Потом раздались еще два хлопка. Видимо, это ребята из группы поддержки палили с той стороны дома. И в этот момент я понял, какого рода землетрясение мне довелось пережить. Движимое потайным устройством, подо мною вздыбилась специальная во всю ширину комнаты плита, словно приоткрылась гигантская крышка погреба. Не дожидаясь, пока эта крышка примет вертикальное положение и расплющит меня о стену, я вскарабкался на ее край и успел увидеть, как Золтан, выпустив последний заряд огневого прикрытия, теперь уже вверх и почти в меня, захлопывает со звонким щелчком металлическую дверь в стенке погреба. Затем послышалось низкое трансформаторное гудение, словно удравший киллер отправился в преисподнюю на тяжелом грузовом лифте. А уже в следующую секунду меня настигло ядовитое облако собственного выстрела, которое, расплывшись вначале под потолком, теперь стекало зыбкими клочьями вниз. Я поперхнулся на вдохе, закашлялся и, разжав пальцы, свалился на руки Тополя, уже стоявшего внизу. А проклятая крышка погреба была заклинена старинной и могучей дубовой тумбочкой, которую Тополь успел уронить между стеной и полом. — Я проиграл! — выдохнул я и закашлялся еще сильнее, теряя сознание. — Ты не проиграл, — сказал Тополь. Мы уже сидели на траве возле Ниссана, продышавшиеся, промывшие глаза и даже закурившие. «Ты не проиграл, Ясень, ты все сделал как надо. Большего от тебя никто не ожидал. Просто сработал вариант 2 — опознание, испуг, бегство. Честно тебе скажу, на вариант 1, то есть захват, я вообще мало надеялся. А вариант 3 — бегство от неизвестного противника — был бы самым бестолковым. А вариант 4? — поинтересовался я. — Повторное убийство Ясеня. — Не предусматривался, — спокойно ответил Тополь. — Но ведь такое могло случиться. — Могло. Мы на работе, Ясень. Давай о морали подискутируем в другой раз. Я понял вдруг, что он прав, и так и сказал ему. — Я понял, Тополь, ты прав. Потом посмотрел на длинную сигарету мор в его длинных пальцах, догоревшую уже почти до фильтра, и словно проснулся. — А мы что, уже никуда не торопимся? — Пока никуда. Наш этап операции «Золтан» завершен. А ловить человека, ушедшего через секретный туннель, — это задача совсем других людей. — Почему? Что такое секретный туннель? Спецсооружение бывшего КГБ СССР. Их называли еще скороходами, эвакуаторами или на одном из жаргонов линяторами. А разрабатывали и строили ребята из 15-го главка. В больших городах этого добра полно. Закамуфлированные входы соединяют внешний мир с канализацией или метро. А вот здесь... В дальнем Подмосковье обнаружить подобную штуку — дело совсем иное. Заставляет задуматься. Например, о близком соседстве с президентской дачей. — А откуда ты знаешь, что это строило КГБ? — Знаю, — улыбнувшись, сказал Тополь. — Я этот подпол внимательно осмотрел. В 15-м... где лепили весь железобетон и гидравлику для подземок, я, конечно, не работал, даже доступа туда не имел. Но ведь электроника и электрика там вся восьмерочная. Нет, ну, разумеется, в наши дни всякое возможно. Совершеннейшая техника КГБ уже не первый год служит черт знает кому. Другим спецслужбам, мафии... Ворам в законе, просто богатеньким частным лицам. Но вот это и предстоит нам теперь выяснить. И смею заверить, выяснять будет гораздо проще, имея в своем распоряжении такой диковинный объект, как дача Золтана. Погоди, а почему его будут теперь ловить другие? И кто эти другие? —